Дорогие друзья, послушайте коротенький очерк. Он называется «Новые горизонты». В милях в 20 от Калистоги, в Калифорнии, по пути на Гейзерс, есть крутые подъемы. Узкая дорога ввинчивается в отвесные скалы, сползает в ущелье и снова, извиваясь, набирает высоту. Я поднялся высоко и обнаружил, что в радиаторе моего автомобиля закипела вода. Я остановился на удобной площадке, и моему взору открылась чудесная панорама. Город Гилсбург, охваченный предвечерней дымкой, лежал предо мною как на ладони. В бинокль хорошо были видны разбросанные домишки города Винздера. Как стрела желтела под солнцем новая шоссейная дорога. Дымились две лесопилки, а за ними, как игрушка, мелькал паровоз с несколькими вагонами. Русская река, так называемая Русская река, казалась ручейком, затерянным в густой растительности берегов. Я долго сидел на сером камне и, погрузившись в свои думы, забыл о давно остывшем моторе. Широта и грандиозность вида захватили мой дух, и я чувствовал себя парящим в воздухе. Я думал о том, как трудно мне было подняться на эту высоту, но зато какой простор душе, какой чудесный простор, сколько красот природы можно обозреть с этого места. Друзья, простой, но удивительный закон Создателя. Поднимешься выше, увидишь больше. Значит, новые горизонты открываются только с новых позиций. Но эти позиции должны быть выше предыдущих. Не в этом ли призвание каждого человека – подниматься выше, чтобы видеть больше? И как хорошо, что на крутых подъемах христианина поддерживает рука со Спасителя, рука Создателя –